Глава 31. Нелли Фуртадо. Waiting for the night. Как приятно отправиться на поиск простым пехотинцем. Когда едешь не координировать, а просто выполнить задачу. Когда ты не должен курить карту и ломать голову, сколько у тебя будет людей и что в первую очередь следует закрыть. Ты можешь приехать и узнать все на месте. Тебе дадут квадраты, и тебе просто нужно будет качественно их пройти. Координатором очередного поиска был Атари. Взрослый мужик лет 40-50, владелец нескольких бизнесов с красивой окладистой бородой и умным взглядом. Я знал его, наверное, уже год, но координировать он начал недавно. Впрочем, с порога было ясно, что он в порядке. Он не просто нарезал задачи для групп, а мотивировал каждую, объясняя потенциал квадрата и возможные нюансы. Он легко принимал советы и собирал толковых людей для консультаций. Стиль его был мне близок. К моей радости, на поиске я встретил Шуру, и мы решили пойти с ней одной лисой, взяв вдобавок пару знакомых нам новичков. Мы красиво закрыли квадрат прочесом, вышли и доложились Атаре. В это время позвонил Жора с необычным предложением. В Новосибирске ребенок пропал, 8 лет, сегодня в 10 утра. Шура была куратором Новосибирска, а я, как известный бездельник, был призван поставить ей координацию поиска, который обещал стать тяжелым. Чужой регион плюс резонансный, а значит людный поиск, у которого есть специфика управления. Когда на поиске 300 человек, надо наловчиться отправлять их на задачи и раскладывать им работу по полочкам, иначе они разбредутся кто куда. Также надо уметь настроить взаимодействие с полицией, МЧС и прочими, потому что на резонансных поисках они внезапно появляются на поляне и начинают творить черти че. Мы погнали в бургерную, где Жора час ставил нам задачи и давал советы под попсовую подборку, откуда я почему-то помню страшно популярный тогда трек Нелли Фуртадо. Уже в полночь мы с Шурой, вонючие после леса, сидим в креслах бизнес-класса. Жора достал какие-то последние билеты, кажется, их купил Атари. Перед собой места 1А и 1Б располагают, мы клеим на стене карту поиска, и весь полет занимаемся подготовкой, все 4 часа. Из аэропорта нас забирают местные волонтеры, и мы целой боевой бригадой, полная газель народу, едем за 200 километров от города, в необычную для нас местность, что-то вроде лесостепи. Множество лугов и березняка, околков, как говорят местные, проплешинами, перемежающихся между собой, растянулись на десятки километров. Часто попадаются озера и очень редко болотины. Лес абсолютно прозрачный. К нашему приезду, после суток поиска, на месте, по сути, никого нет. 20 ментов, местных и волонтеров, плюс пара пролетов вертолета. Это вообще ничто для необозримых сибирских пространств. На дом семьи пропавшего тяжело смотреть. Мальчишка обычно спал на полу, на каком-то тряпье, в основе которого был слеженный старый детский матрас. Ел он тут же практически с пола. И это в порядке вещей для сотен тысяч семей в нашей многострадальной стране, в 21 веке. Мать мальчика, деревенская маргинальная толсторожая баба, описывает ситуацию. Утром пацан уехал из деревни с отчимом и дедом. На старой шестерке они отправились заготавливать дрова на опушку, откуда открывается прямая видимость на деревню. Это всего в 1,5-2 километрах. День был ясный, погожий, да еще теплый. Со слов отчима, мальчик на что-то обиделся и в считанные минуты пропал, то есть ушел и не вернулся. Любопытно, что, пойди он домой, его бы заметили люди, которые пасли лошадей у соседнего околка. Уже после первого опроса слово «убийство» поселяется в моей голове. Видимо, полицейские придерживаются того же мнения, поскольку отчима держат у себя и опрашивать не дают. Мы спрашиваем мать и о способностях ребенка, ведь он остался на 2-й год в 1-м классе. Мать называет ребенка дураком и ругается. На пропавшего ребенка, серьезно, что он не учил уроки. Наверное, он должен был учить уроки, лежа на своей собачьей подстилке. Ну, положим, он и правда дурак. Однако это не объясняет, почему отчим еще 2 часов спокойно колол дрова и только по возвращении домой сказал, что ребенок пропал. Версия пропажи, собственно, основывается только на словах отчима, переданных нам. Больше ничего в ее пользу. Ни единого свидетеля, никаких технических данных. Дед, который ехал вместе с отчимом и мальчиком, ушел домой пешком до пропажи пацана. Итак, последнего, кто видел пропавшего живым, опросить нельзя. Что ж, мы к этому привыкли. Шура раскладывает карту, рядом с ней руководитель ГО и ЧС района, который с этого момента и до конца поиска не отойдет от Шуры и карты. Первые группы ушли работать на отклик в ближайшие околки. мы решаем тоже сделать крюк по лесам, чтобы получить представление о местности. После короткой прогулки, всего часа на три, становится ясно, что леса тут простейшие, прозрачные, состоящие исключительно из березы, без оврагов и вообще рельефа, без наваленной мертвой древесины, даже без просек. Леса легкие. И это еще один плюс в пользу версии убийства. Первый день отработан, я валюсь с ног после двух суток поисков и дороги. Но Шура, вопреки моим советам, спать не идет. И следующим утром она уже существо, которое ближе к духу, чем к человеку. Жора и Соловьева тоже времени не теряют. Им удается сделать нечто невероятное, достучаться едва ли не до министра МЧС России, и в районе объявляют режим чрезвычайной ситуации. Это позволяет стянуть к месту несколько рот МЧС и армии, а также федеральных спасателей, кинологов и вертушку. Правда, Ми-8, обзор с которого такой, что искать объект меньше избы почти бесполезно. Итак, утро. Шура слилась с карты и больше ни о чем думать не может. И тут начинают прибывать КАМАЗы с солдатами, полевыми кухнями, садится вертушка, приезжают в огромном количестве волонтеры, и весь этот бесконечный поток Шуре трудно организовать. Поэтому роту солдат я выстраиваю сам. Работа не из простых, хотя кажется, чего проще – поставить цепочку в 100 человек ровным фронтом с востока на запад. Но эта цепочка растянута на 500 метров, и в ней надо равномерно распределить офицеров и сержантов, чтобы те следили за строем, раздать рации и подробно проинструктировать, как сделать так, чтобы цепь не развалилась через минуту пути. Приезжают федеральные спасатели из соседнего региона. Каждый из них обладает минимум тремя специальностями, типа альпинист, кинолог, дайвер. Их 6 или 7, и это отборные бойцы. Естественно, взглянув на Шуру, нашу коротышку, ползающую картой, их старший начинает выпендриваться. «Эта девочка главная? Вы вообще гражданские, в зоне ЧС. Вас тут и быть не должно. Мы должны возглавить штаб». Я отвожу его в сторону. «У вас сколько поисков было в этом году? А у нее 50». «Да какая разница? Какая ты девочка? Ты вообще кто?» «Какая разница, кто я?» И тоже перехожу на «ты». «Хочешь руководить? Доставай штабную карту. Или ты на поиск без карты приехал, профессионал?» Молчит. «Я же знаю, что карты у него нет, потому что он из МЧС». «Карту и навигаторы давай», добивая. Молчит, надулся. Дядька из района, руководитель ГО и ЧС, подходит и говорит, кивая на меня. «Он-то прав, смотри. Я руководитель ГО и ЧС по району. Я могу назначать руководителя поисковой операции. Вот она, Шура. Знакомьтесь и работайте». У Шуры ушло полчаса на то, чтобы спасатели влюбились в нее. Думаю, за эти полчаса они узнали о поисках с десяток новых фактов в духе «А чё, так можно было?». Дальше спасы безоговорочно будут работать там, где она скажет. Отказываться возвращать навигаторы другим представителям отряда. Отдадим только Шуре. Беречь место для нее в своей палатке и даже кормить ее. А приехавшие позже водолазы отработают в 1,5 раза больше положенной схемы, потому что Шура попросила. Все эти суровые мужики быстро поняли, что имеют дело с нечеловечески выносливой и цепкой девочкой. Так часто бывает в отряде. Скромные, неказистые, какие-то неподходящие на первый взгляд на роль лидера и руководителя люди быстро завоевывают уважение. Экстремальные ситуации, а поиски всегда таковы, вынуждают слушать умных и знающих, и Шура такова. Это сила и слабость наших людей – уметь подчиниться неформальным лидерам. К полудню машина поиска работает. Мы ждем еще москвичей, с десяток которых Жора отправил самолетом. К вертушкам присоединяются какие-то дельтапланы, 3. Шура справляется великолепно. Сумела опросить отчима, повторно поговорила с матерью, собирает на совещание по несколько генералов МЧС и полиции, которые охотно прислушиваются и дают указания своим людям. Расстраивают лишь бестолковые местные опера, которые только во второй половине второго дня дают опросить отчима. Этот усколобый парень настолько плох на банальном опросе, что я могу вслух кричать «Убийца!». У него ничего не сходится, все сбивается в кучу, одна ложь прикрывает другую. Он не может оправдать ни расхождений во времени, ни своих же вчерашних показаний. Как именно, почему именно, в какой именно момент ушел мальчик, в каком направлении? А потом начинается форменный пиздец. На третий день в штаб приходит мать мальчика и просит оперов отдать книжки и вещи ребенка. Менты брали их для следственных действий кинологов. Мать говорит, что книжки денег стоят. Следом заявляется отчим. На вопрос, чего он тут делает, отвечает, что принес конфетку и будет ждать мальчик, чтобы дать ему конфетку. При этом на сами поиски он как-то не рвется. Что это за поведение? А очень просто. Когда ты убил ребенка, и у тебя психология улитки, ты таким образом думаешь, что скрываешь свой мотив, показываешь сопричастность к делу, сочувствие, хотя ясно же, что не убей ты ребенка, ищи ты его по-настоящему, ты будешь в самом лесу круглосуточно. Уж мы-то видели заинтересованных родителей, родных и приемных на поисках. А заодно смотришь, куда ходят волонтеры, далеко ли от трупа. А мать ребенка, которая уже понимает, что его убили, но покрывает сожителя, теперь переключает внимание на домашнее хозяйство. Вечером третьего дня я улетаю в Москву. Я убежден в убийстве на 90%. Я уверен, что у нас нет шансов, но стараюсь эту свою уверенность не распространять. Шура тоже верит в убийство. Она работает не для того, чтобы найти мальчика. То есть она старается и ищет, но опыт подсказывает, что шансов нет. У нее иная цель. Она пользуется резонансным случаем, чтобы собрать боеспособный отряд в большом регионе. Детские поиски здорово привлекают внимание СМИ, властей, ведомств. Все это помогает рассказать об отряде, найти спонсоров и докупить оборудование, чтобы дальше работать лучше, привлечь в поисковые отряды новых людей. Да, в этом случае есть элемент театра, который эксплуатирует горе. Это цинично, но правильно. Тело так и не было найдено. Отчим остается на свободе. У отряда была классная традиция. Когда ты прилетаешь с поисков, тебя встречают в аэропорту и отвозят домой. Так произошло и в этот раз. Включив телефон после посадки, я увидел СМС от Инфорга. «Тебя встретит ОСА». Да, я решил сесть на электричку и втихую удрать. Потом скажу, что не получил СМС. Звонит телефон. Это Инфорг. Я не беру. Получаю багаж, иду. Звонит ОСА. Не беру. Выключаю телефон. Точно, телефон же сел. Эта версия еще лучше. Выхожу в терминал и вижу ее. Зараза. Стоит, ухмыляется. Мы доехали молча. До ее дома. Я вышел и пошел к метро. Хрупкий при ближайшей встрече рассказал забавный случай. Несмотря на запрет Жоры и Соловьевой, мы пробивали волонтеров. И перед вылетом группы в Новосибирск какая-то чуйка подсказала Хрупкому пробить их всех. Кису, куклу, бродягу, одинокого, Лесю и прочих. Хрупкий пробил и увидел, что бродяга находится в розыске. Кажется, за дела по алиментам. Его бы сцапали в аэропорту. Любопытно, что сам бродяга ничего об этом не знал, и спонсоры взяли ему билет. Но в последний момент Хрупкий успел всех предупредить, и бродяга не явился на рейс, оставшись на свободе. Вот такие мы люди, волонтеры. Мошенник с базой фессеров пробил другого, пока еще не состоявшегося в полной мере преступника.